Глава вторая. Микаэл. Настоящая русская зима. Ей так не хватало этого, и в то же время сейчас все это казалось таким странным, таким непривычным. Он казался здесь непривычным, словно попавшим из другой сказки, другой истории. Ему было очень холодно, безумно холодно. Тяжело привыкнуть к такому холоду, когда вся твоя жизнь прошла на жарком Ближнем Востоке. Оксана смотрела на его покрасневший от мороза нос, то и дело сбивающееся от пробивающей насквозь стужи дыхания. И невольно хотелось смеяться. Впервые в жизни Микаэл казался растерянным, беспомощным, вырванным из привычной среды, и только эти морозные глаза словно принадлежали к этому царству льда и холода. Снежный король. Такой холодный снаружи, такой горячий внутри. Мужчина стоял на крыльце, покосившийся от возраста бани, и затягивался очередной сигаретой. В эти дни он курил больше, чем обычно. Сам себе боялся в этом признаться, но происходящее вокруг выбивало его из колеи, путало карты. Если б сама ситуация могла сесть напротив него и сыграть с ним в покер, он бы впервые в жизни мог почувствовать себя неуверенно. Слишком сильный противник. Опытный. «Да». В Сирии бывала зима, даже снег иногда выпадал, чтобы тут же растаять. Он помнил это чувство беззаботной эйфории в детстве, когда они уезжали в один из своих охотничьих домов в горную деревню Забадани, под Дамаском, где можно было продлить снежную сказку еще хотя бы на денек-второй, так как там было немного холоднее, и снежная красота держалась чуть дольше, чем в столице. Насладившись экзотической красотой, и перед возвращением обратно обязательно неумело лепили кривую снежную бабу на капоте автомобиля, гордо, словно на трофее, возвращаясь в Дамаск, подобно тому, как древние завоеватели завозили в этот 5000-летний город богатую добычу. Вот только не проходило и 20 минут, как черты снежного изваяния на металле автомобиля кривились и деформировались от разницы температур, и к дому они уже подъезжали с грязного цвета кучей, хоть и все равно неимоверно гордые собой. Он обожал эту пару, когда вся семья была в сборе. Настроение у всех было беспричинно веселым и праздничным, и даже отец, казалось, немного оттаивал, расслаблялся. Снег на Ближнем Востоке – настоящее стихийное бедствие, полностью парализующее жизнь любого города. Так что никаких самолетов, постоянных разъездов и интенсивных встреч. Этот снежный день единственным был способен заставить великого Увейдата остаться дома и стать обычным человеком. Хотя нет, иногда на это была способна мать Микаэла. Здесь, в России, все было иначе. Здесь зима не нежно гладила тебя по головке, даря праздник. Здесь она била под дых холодом, беспощадностью и красотой. Как же это было красиво! Смотреть на бескрайнюю снежную гладь полей, любоваться пушистыми белыми шапками раскидистых елок или сверкающими одеяниями веток деревьев, обтянутых узорчатой колючей наморозью, словно шелком. Сказочно, удивительно. И он неизбежно чувствовал связь с этой землей. В его жилах ведь тоже текла кровь этого удивительного, смелого, жестокого и одновременно великодушного народа. Русского народа. Смотрит на укутанную фуфайку приближающуюся фигурку с кувшином в руках, от каждого шага которой слышится ни с чем не сравнимый хруст девственного снега. Сердце пропускает несколько ударов. Она подходит, поднимает на него глаза. Щеки красные, губы еще краснее, приоткрыты, выпускает пар. На стройных ножках огромные валенки, поверх тоненького скромного платьица бесформенная фуфайка. На голове паутинка из оренбургского платка, прикрывающая непослушные рыжие волосы. «Привет. Принесла тебе парного молока. Мама просила передать к ужину». Опускает глаза. Откуда это стеснение? Оно умиляет его и в то же время бьет по всему телу таким токовым разрядом возбуждения, что он сейчас впадет в кому. Резко затаскивает ее внутрь, в тепло маленькой баньки, мимолетом бросая взгляд на окно дома. Никого нет. Мать не видит, это хорошо. прижимает страстно к себе, скидывает фуфайку, чтобы тут же нащупать ее полную грудь сквозь тонкую ткань ситцевого халатика. Никакого лифчика. Он и не сомневался. «Соскучился пиздец, бабочка!» Шепчет жарко, трется щетиной о нежную холодную сморозца кожу. Зато тело теплое. Такое теплое. Ныряет под юбку, приподнимает ткань, нащупав белые хлопковые трусики. Его опять подбрасывает, как на раскаленной сковородке от возбуждения. Есть в ее нелепом облике что-то невинное и порочное одновременно. Намного сильнее штырит, чем все эти блядские стринги с кружевами. Здесь, в этой удивительной среде, поражающей своей бедностью, искренностью и самодостаточной гордостью, самая желанная на свете женщина должна выглядеть именно так. «Хочу тебя, Оксана!» «Пар сейчас из ушей повалит, как же хочу!» Сажает ее на стол, заставляет откинуться назад, разводит ноги, а она сопротивляется, брыкается. «Мика, нет! Подожди, неудобно! Я на 5 минут! Молока принести! Мама не спит! Поймет, что что-то не так!» Он усмехается в ответ. «Думаешь, мама думает, ты со мной даже не целуешься?» Смотрит на него своими огромными изумрудами. «Видно, серьезная. Ей это важно. Раз важно, значит, попридержит своих коней». «Потерпи немного, Мика. Стыдно мне так, не могу. У мамы на глазах. Не так она нас воспитывала с Мариной. Завтра сестру из больницы заберем обратно домой, переедем в гостиницу с тобой. И там...» Снова глаза опускает, снова этот румянец невинные щеки заливает. «Боже, и что с ней происходит?» Только за эти ее изменения стоило ее сюда привести. Сам сейчас понимает, что именно такой хотел всегда видеть Оксану. Не наглой, искушенной обольстительницей на сцене, а вот такой, дико красивой, стеснительной, неопытной девочкой. Словно с нее слезли все эти защитные панцири, краска смылась, оголив ее суть, ее настоящую, ту, кто смотрела на него восторженно там. На кедрах. Ту, кто искренне прижималась к его груди, рыдая от переживаний за сестру. Трясется всем телом. Он всегда ее хотел не по-человечески. Всегда через край. Но эти дни... Что-то происходило с ним необъяснимое, непонятное. Она влекла его так сильно, что дышать было тяжело, грудь спирала от эмоций. И он знал определение этому чувству. Его дал давно его любимый Джибран Халиль Джибран. Это та самая. Боль чрезмерной нежности. Быть раненым собственным пониманием любви. Задирает ей платье почти до шеи. Спускается губами по нежной теплой коже, выбивая ее всхлипы. Накрывает губами ее лона. Не просто пьет, пожирает. Оксана выгибается, протяжно стонет, закусывая зубами свою руку, вертит головой, разбрасывая по поверхности стола рыжие непослушные волосы, а он невольно то и дело поднимает на нее глаза, хочет видеть ее всю, не может оторваться от этой красоты. Девушка уже не помнит себя от его смелых, подчиняющих действий. Ее тело трясется, запускает руки в его непослушные волосы. «Мика, боже, как хорошо!» «Еще, еще, пожалуйста!» Кажется, еще чуть-чуть, и она улетит, расщепится на миллионы атомов. И тут вместо его горячих губ чувствует прохладу воздуха. Пустоту. Он отстраняется, выпрямляется, смотрит на нее хищно, продолжая тяжело дышать и в то же время искушающе улыбаться. «Мика, пожалуйста!» Молит она, желая продолжения его ласок. Тянет к нему руки еще шире, призывно разводит ноги. Он теперь скалится, открывая свои идеальные зубы. «Нет, бабочка, потерпишь до завтра. Только мне, что ли, мучиться?» Вытаскивает из треника вздыбленный член. Проводит по нему ритмично пару раз с шипением. «И только попробуй трогать себя сама ночью сегодня. Пойму, поверь мне». Тогда неделями оргазма не получишь. В ногах у меня будешь валяться, умолять. Она порывисто дышит. Микаэль смотрит на это идеальное тело, распластанное перед ним. Зажмуриться хочется, как она прекрасна. Ведьма. Северная ведьма, на которую даже смотреть больно, так красиво, так желанно. Или это он сошел с ума от ее колдовства? от этого сладкого яда ее губ, дыхания, прикосновений, теплоты и узости, невольно накрывает руками аппетитные холмики, зажимает через тонкую ткань, скрюченные узелками от возбуждения соски, отрывает себя от нее клешнями, словно с мясом. Не проходит и 5 минут, как Микаэль сам любовно натягивает на ее стройные ножки безразмерные валенки, одевает грубую фуфайку на плечи и накрывает волосы платком, неумело завязывая узел на шее. Притягивает к себе, нежно, почти целомудренно целует в нос. «Не застуди крылышки, бабочка. Ты нужна мне здоровая. Слишком много на тебя планов. Завтра отработаешь за все дни моего стояка и воздержания. Ходить не сможешь неделю, я тебе это гарантирую». А она лишь смеется в ответ. Щеки все еще пылают. Он знает, она горит внутри, торжествует от этого осознания. «Так жаль», — деланно надувает губки. «Придется тогда тебе лететь без меня. Как же я полечу, если даже встать не смогу?» Снова притягивает к себе, теперь не выдерживая, пожирая губы. «Не переживай, я тебя донесу». Она убегает, получив игривый громкий шлепок по ягодице. Звонко, но не громко смеется, чтобы мама не услышала. А получается удивительно, по-юному. Микаэль ложится на твердую поверхность лавки, где ему постелили. Глубоко вздыхает, пытаясь восстановить самообладание. Перед глазами она. Вспоминает сегодняшний день. В душе снова все переворачивается. Слишком много чувств. Слишком много эмоций. Нужно все осознать, переварить. С раннего утра Оксана уехала в областную больницу к сестре. Делала так все 3 последние дня, как они были здесь. Марину готовили к переводу в Москву, в клинический госпиталь. Там ее ждали лучшие доктора и лучшее оборудование. Микаэль даже вызвал специально для оценки ее состояния какого-то светоча из Германии. Мать не могла поверить в счастье. То и дело щипала себя за руку, думала, это сон. Эти новые врачи говорили какие-то удивительные, обнадеживающие вещи. Что и лечение возможно, что девушка начнет ходить сама, заживет полноценной жизнью. Про себя Виктория Евгеньевна называла Микаэля добрым ангелом. Она прекрасно понимала, что с этим иностранным, загадочным молодым мужчиной, так очаровательно, с едва уловимым акцентом, говорящим по-русски, ее дочь связывают отнюдь не платонические отношения. Видела его взгляды на Оксане, горячие, пожирающие, но его щедрость и доброта, притом не унижающая, не подкупающая, а искренняя, просто не давали ей осуждающе или плохо подумать о них двоих. Было ясно, Микаэль делал все это не чтобы купить Оксану. Он действительно хотел сделать ей приятное, хотел решить ее проблемы. Оксана наотрез отказалась ехать в госпиталь с Микаэлем. Оставила его досыпать на теплой печи в бане, куда его вынужденно поселили за неимением большей жилплощади в основном доме. Он порывался было забрать девушку с собой в гостиницу, но та не согласилась. Сказала, хочет быть рядом с мамой, пока сестры нет. Остался и он. Просто не мог уехать от нее. Не мог оторваться, хоть это пребывание рядом, и в то же время на расстоянии стало для него и его постоянно возбужденного мужского достоинства тем еще испытанием. Встал, как всегда, поздно. Спалось здесь хорошо, несмотря на спартанские условия. Встретил мать Оксаны во дворе со свежим хлебом и яйцами. «Пошли завтракать, Микаэль», — сказала она то ли строго, то ли стеснительно, отводя глаза. Через 15 минут он уже знал все. И что отца своего обе дочери не помнили, убежал, как только родился ребенок-инвалид. Что все всегда было на материнской шее. А потом Оксана начала помогать. Узнал, что его девочка всегда бредила музыкой и танцами, что будущее ей большое прочили. Да только где у простой матери-одиночки с ребенком-инвалидом были возможности в этот талант вкладывать? Узнал про паука, который домогался до подросшей красавицы. Кулаки его сжимались, когда он слушал эту историю. «Она ведь так туда, к вам, на восток попала. Этот упырь ее и в Москве нашел, через соседку Виталинку. Страшный он человек, безбашенный, жестокий. Вот они и придумали этот переезд. Знал бы ты, Микаэль, как мое сердце болело тогда, как отпускать ее не хотела. Я и в Москву-то, скрипя сердце, ведь тоже из-за него пришлось убегать. А что уж говорить про другой мир, другую страну. Особенная она, моя Оксанка, не создана для всей этой жестокой реальности. Она же вся воздушная, в мечтах до сих пор витает. Вот бредит про какую-то там школу танцев в Париже, новомодную. Денег на нее копит. Хоть и не говорит мне, но я знаю. Виталинка растрепала. Да, и я сама нашла у нее вырезки журнальные. Ох, девочка моя бедная. Красавица. Боялась, что сгорит она там у вас на Востоке. На глазах женщины появились слезы. Всхлипнула. А что было делать? Нужда – страшная вещь, Микаэл. Не дай бог кому из твоих близких познать нужду. Особенно, когда есть кто-то, кто от тебя зависит. Ради него ты на все пойдешь. Себе на глотку наступишь. Вот так и мы с Оксанкой. Ради Марины на все готовы. Хоть я себя и ненавижу за то, что девочке моей приходится все это тянуть на своих плечиках хрупких. У Микаэла не просто сперло дыхание. Он забыл, как дышать. Перестал. В один момент в легких закончился воздух, а новый набирать разучился. Он думал об Оксане, вспоминал их первые недели. Его грубость, насилие, жестокость. Хотелось подойти к стене и со всей силы начать бить себя об нее башкой. Так, чтоб до сотрясения, до кровавых брызгов. Чтобы эта боль хоть немного перекрыла боль душевную. Ненавидел себя за то, что был так легкомысленно жесток. Так циничен, так высокомерен. Он, рожденный в роскоши и достатке, избалованный вниманием и деньгами. Кто он был такой, чтоб выносить приговор маленькой сильной девочке, оказавшейся один на один со стаей поганых похотливых хищников, готовых в любой момент ее разорвать в клочья? Нестерпимо больно. Неимоверно стыдно. А еще он понимал, что совсем не знал свою девочку. Не знал о ее мечтах, о ее переживаниях, о страхах ее не знал, да и о радостях не особо. Она не открывалась ему, да и он как-то не особо стремился открывать. Да, пару раз заводил разговор о жизни, но, встретив равнодушие или отчужденность, сразу соскакивал с темы, предпочитая переводить их общение в горизонтальную плоскость. А сейчас вдруг захотелось сесть с ней и часами говорить, чтобы все ему рассказала, с самого начала. Дверь скрипнула. В сени нырнула Оксана в аккуратном по фигурке черном драповом пальто с пушистым меховым воротником. Принесла с собой зимнюю свежесть и пирожные. Они пересеклись глазами. Девушка едва заметно вздрогнула, словно почувствовала, словно увидела, что с ним что-то не то. Что изменилось что-то в том, как смотрел, как дышал порывисто. Опустила молча глаза на стол. Там детский альбом с их фотографиями. Невольно покраснела. «Мама тебе уже все скелеты из шкафа повытаскивала?» Смущенно сострила. Микаэл улыбнулся, нежно, пронзительно. «Вот сижу и думаю, чем теперь тебя буду шантажировать? Фотографии с беззубой улыбкой или с сотнями косичек на голове?» В ответ девушка тоже улыбнулась. Скинула с себя пальто, бережно повесила его на вешалку. И он снова поймал себя на мысли, что даже в этом жесте читалась ее ответственность, ее серьезность и привитая с детства нуждой бережливость. Микаэл относился к своим вещам как к тряпкам. Швырял, кидал, вечно не помнил, что и где оставил. Оксана была другой. Она теперь всегда будет другой. Всегда такой останется, какой роскошью ее не осыпай. А ему хотелось... Страшно хотелось одарить ее всем тем, что делает счастливыми других женщин. Он хотел сделать свою северную бабочку счастливой. Больше всего на свете теперь хотел.